Глава 9. Виктор. «Это твоя тетка? Да ладно, такая молодая. Ей под 40 почти. А по видео и не скажешь. На концертах она всегда отрывается». Виктор проходил мимо Антона и Игоря, второго довольно юного сотрудника в их офисе, когда его внимание привлек их диалог. Повернувшись, Виктор демонстративно оглядел помещение. «Где здесь посторонние? Кого выгнать?» Парни весело фыркнули. «Да мы видео с концерта рок-группы смотрим, Виктор Алексеевич», — пояснил Игорь. «Там его тетка отжигает». «А мне показать?» — приподнял Виктор брови. Телефон сразу же услужливо подсунули ему под нос. Лика и правда была похожа на видео на подростка. Плотного, высокого, но подростка. Она отрывалась как не в себя, как выразилась бы молодежь. Виктор смотрел снятый ролик, старался не замечать стучавшего, словно сумасшедшее сердце, и удивлялся, как она умудряется быть такой разной. «И кто тот папарацци?» «Надо же, прогресс!» Голос звучал спокойно, без дрожи, а Виктор уже думал, что всем вокруг слышно, как тарахтит его сердце. «Так я и снимал», — хмыкнул Антон. «Тетя, правда, не в курсе. Она не любит на камеру попадать. Говорит, не фотогенично». «Правда?» — Виктор считал иначе. С другой стороны, когда дело касалось ее, он терял свою объективность. «Вы вместе ходили?» — уточнил Виктор, лишь бы не молчать. «Да, тетя на концерты одна не ходит, ей скучно». Брови Виктора взлетели под волосы. «Она успевает заметить кого-то рядом?» Антон хмыкнул повторно. «До концерта еще доехать надо», — пояснил он, — «и обратно вернуться». «Ах, вот когда ей нужен спутник». «Виктор Алексеевич», — сменил тему Антон, убирая телефон в карман, — «вас дедушка на выхах на шашлыки звал. Приедете?» «Не знаю пока». Виктор старательно притворялся спокойным, хотя уже знал ответ. «Конечно, приедет. Обязательно». «А куда ехать?» «Так к тете домой. Ну, они там вместе с мамой живут обычно. Но мама не будет, она отдыхать поедет. Димку спросите, он знает, как доехать». Да, собственно, Виктор и сам уже знал. «То ведро с водой уж точно не даст забыть ни маршрут, ни место сбора. А вот то, что цыганки не будет на шашлыках, это несомненный плюс. Вешаться на него не станет. Развяжет Виктору руки». Анжелика. Ять. «Очень интеллигентно. Лика, это бесполезно. Твой отец пригласил гостей, в том числе, чтобы ты там не кисла. Мы с Наташкой тоже приедем». Анжелика повторила. С тем же составом. С той же интонацией. Димка, звонивший по видеосвязи, только ухмыльнулся. «Отдыхать не пробовала. Говорят, помогает от работы. За окно посмотри, погодка зовет на пикник. Кстати, буду не только я». «А кто еще?» — фыркнула и так не очень довольная Анжелика. «Какой смертничек не побоится припереться?» «Добрая ты, нежная, ласковая. И скалится образина такой. Наташки рядом с ним нет. Вот она давно уже припомнила бы ему, что он женат». «Помнишь мужика, на которого ты ведро воды вылила?» — сдался Димка. «Виктор, что ли?» — нахмурилась Анжелика. «Он тут боком каким?» «О, ты его имя запомнила, надо же!» «Поддел ее, Димка. Прогресс! Меня ты стал распознавать через 5-7 встреч». «Он вообще-то начальник моего племянника!» — раздосадованно дернула плечом Анжелика. «Так что он тут забыл?» «Отец твоего пригласил, а Антошка приглашение доставил, так что готовься. Пришел конец вашему бабьему царству!» Анжелика выругалась в третий раз, изощреннее, чем в первые два. О Викторе она тщетно пыталась забыть, начиная с дня рождения матери. Получалось не очень. Этот красавчик в костюмчике то и дело приходил ей на ум, что ее невероятно бесило. Еще и мать тюкала ее раз за разом. «Ликочка, время идет, пора рожать. Вот у Ирочки такой хороший мальчик получился. А как же ты без деток? Ликочка, не хочешь замуж, не надо, ты роди. Мы с твоим отцом и второго внучка поднимем, пока не совсем старые». Ликочка бесилась, материлась, правда, про себя. Начинала игнорировать звонки родителей. И все больше уходила в работу. С головой прям. Но не создана она для семьи, для детей. Жизнь уже не один раз демонстрировала ей, что она, Анжелика, кошка, которая гуляет сама по себе. И не надо ей постоянно твердить, что часики тикают. Анжелика готова была перебить все эти сволочные часы, чтобы они не напоминали ей о времени. Это сборище на шашлыках она воспринимала как очередной раздражитель. У отца есть собственная дача. Пусть там мясо жарит. Нечего у нее на участке развлекаться.